Глава 9. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. Мудрые решения и ночные ужасы. Воды на корабле не оказалось. В том смысле, что не оказалось вообще. Единственный признак, что она здесь была, причем недавно, возможно, только что, бочка с сыростью на донце. Будто только-только остатки вычерпали или злодейски слили, чтобы грешнику ничего не досталось. Подразнили. В кают-компании он нашел множество разнообразных бутылок и один графин. Увы, пустой. От бутылок тоже никакого толку, потому что корабельные офицеры не привечали лимонад или ему подобные напитки. То есть во всех посудинах налит алкоголь в двух разновидностях. Вино или подобие низкокачественного рома. Оба напитка, помимо всего прочего, содержат воду, причем в приличных количествах. Но грешник не стал выкручиваться из ситуации при помощи пьянства. Он не любитель этого дела, да и бессмысленно. Алкоголем быстрее обезвоживание вызовешь, чем напьешься. Но даже осмотрев все бутылки, он впадать в отчаяние не стал. Зачем? Ведь волноваться по поводу жажды теперь не придется, вопрос решен. У него теперь много воды. Почти неисчерпаемый запас. Быстрее дрова закончатся, чем она. Причем тут дрова? Да при том. Обыскивая корабль, грешник не только воду и спрятавшихся моряков высматривал. Он подмечал увиденное и не переставал размышлять над тем, как бы пристроить разнообразные находки к полезному делу. На берег отправился один из котлов и часть посуды. Там же на камбузе разжился дровами, поняв, откуда брались неказистые колья для крестов на могилах и закрепления подвесного трапа. Вскоре под котлом чадил огонь, подогревая морскую воду. Под его перевернутой крышкой стояла миска, опорой которой служил тот самый графин, найденный в кают-компании. Очень уж удачно по размеру вписался. На вогнутую крышку грешник насыпал мокрый песок, увлажняя его по мере высыхания. Закипевшая вода парила, пар конденсировался на охлаждаемом металле, под действием гравитации конденсат стекался к центру, откуда капал в подставленную миску. Система примитивнейшая, как в самых простых самогонных аппаратах. И чем сильнее пылает огонь, тем выше производительность импровизированного опреснителя. В идеале должна получаться вода без малейших примесей – дистиллят. Однако у грешника конечный продукт выходил, пусть и не солоноватый, но явственно отдавал морем. Однако такой результат вполне устраивал. Недовольство вызывало лишь то, что приходилось давиться теплой водой, торопливо остужая миски с ней в ямах, вырытых возле линии, до которой едва доставал прибой. Дров на корабле хватает. Плюс сам корабль – это потенциальная гора топлива. Хватит на год, если не больше. Море вообще черпать, не перечерпать. По сути, бесконечный резерв. И по самым скромным подсчетам, часов за 12 можно изготавливать 2-3 ведра, отдающего йодом дистиллята. Этого достаточно, чтобы в условиях жаркого климата обеспечить несколько человек. А грешник тут совсем один. Теперь он при желании может ванны принимать в пресной воде. Но ни одной водой сыт человек. Обшарив корабль, нашел несколько бочек с рыбой и солониной. И то, и другое попахивало так, что глаза слезились. Невозможно представить, как проглотить хотя бы кусочек такой мерзости. Тут одно из двух. Или запасы испортились, или сам грешник испорчен цивилизацией. Зато крупы, мука, сухари и твердый сыр в порядке. А в кают-компании обнаружилось немного засахаренных фруктов, порошка какао и нежной грудинки. Желудок набил прекрасно, после чего продолжил вдумчивые поиски, присматриваясь к каждой вещи. Опыт и чутье подсказывали, что корабль способен подарить немало ценных предметов. Громадное ружье телефон опознал как мушкеты с кремневыми ударными замками. Калибр столь впечатляющий, что в современном мире этих монстров полагается причислять к артиллерии. Вес, естественно, тоже далеко не игрушечный, около 10 килограмм. При этом перезарядка занимает прорву времени. Сначала изволь извлечь из патронташа пороховой заряд в бумажной оболочке. Надорвав ее зубами, надо чуть-чуть насыпать на полку у высверленного в основании ствола отверстия, а остальное отправить в дуло. Следом при помощи длинного шомпола забивается пыш зарядом крупной картечи или пулей. Грешник провел пару экспериментов. У него на цикл перезарядки уходило почти 1,5 минуты. Но он не сомневался, что при должной тренированности время можно существенно сократить. Результаты стрельбы внушали уважение. Тяжелая пуля корпус корабля не пробивала, но оставляла глубокую отметину серьезного диаметра. На чудовищно толстых досках обшивки виднелись свежие повреждения, будто их обриф и потрепало, но попадания свинцовых шариков выглядели солиднее. Если выстрелить в скорпиона шагов с 50 и попасть в правильное место, разве что самый главный монстр, едва не добравшийся этой ночью до грешника, сможет пережить такую неприятность. Но таскать с собой мушкет нет смысла. И дело не в том, что у грешника нет навыка обращения с винтовками. Из контейнера одного из рядовых моряков досталась книга, выучить можно. Но смысл? Тяжесть непомерная, все равно, что у серьезного пулемета. Только вот пулемет делает десяток и больше выстрелов в секунду, а это ручное орудие столько за 15 минут выдает. Не говоря уже о пробивной способности, точности и дальности. Однако бросать добро не стоит. Ведь из всех этих мушкетов, сабель, топоров и гарпунов, собранных по кораблю и относящихся к предметам испытания, можно извлечь немало ресурсов, в том числе пригодных для изготовления стрел. Зря, что ли, на рецепты разорился. Плюс в трюме нашлись несколько ящиков с пустотелыми железными цилиндрами и шарами, набитыми порохом через отверстия, закрытые короткими фитилями. Примитивные древние гранаты. Они не относятся к вещам испытания, но их может применять в бою любой, у кого открыт навык «подручные предметы». А у грешника он открыт. Продолжая обыскивать корабль вдумчиво, самые лакомые трофеи предсказуемо обнаружил в кают-компании. Нет, речи не о засахаренных фруктах. Парочка офицеров, засевших там, охраняла нечто иное. Для начала грешник открыл контейнер с надписью «Находка». Оранжевый ящик припрятали оригинальным образом. Закрыли в огромный дубовый сундук, выступавший в роли корабельного сейфа. Взломать его замок при помощи гвоздя и толстого шила не удалось. Пришлось прибегнуть к помощи тяжелых корабельных инструментов и грубой физической силы. Помимо контейнера внутри обнаружилась казна. Мешочек с монетами испытания разного достоинства. Почти 1500 в сумме. Странно видеть такую валюту на корабле, где команда состояла из статистов-существ, участников среди убитых не оказалось. Тут бы куда естественнее смотрелись бы какие-нибудь дублоны или пиастры. Но да пора уже привыкнуть к некоторым условностям при почти идеальной реалистичности. Это кукловоды решают, где и как ходят их деньги. Удивляться нечему. Контейнер был немаленьким на вид, потому что подпространственными свойствами не обладал, но при этом скрывал в себе палаш 9 уровня с простым рангом и слабой атакой. Проходит как меч. Навык на них у грешника есть, так что разобрать трофей можно позже. Пускай полежит в поясной сумке. Там он ни места не занимает, ни всерьез не добавляет. Мало ли, вдруг пригодится, если придется драться в ограниченном пространстве. Да и вещица не из самых рядовых. Продать, как изделие, можно подороже, чем ингредиенты. Книга навыка «Артиллерия» тоже не привлекла. Грешник, конечно, на физическую силу не жалуется, но таскать за собой монструозную корабельную пушку – это как-то чересчур. Пара идеальных монет испытания, знак уровня и символ развития приличных номиналов. Три разрушителя, большая ремонтная марка, дырокол невысокого достоинства и белая жемчужина. Как сказано в описании, она применяется в ремесленных рецептах. Самое интересное лежало не в контейнере, а в сундучке. И речь не о казне, а об альбоме. С карандашными набросками. Кто-то не сказать, что мастерски нарисовал несколько скорпионов, морских котиков, акулы, непонятное водное животное, туша бегемота с ластами вместо ног и маленькой головой на длинной шее. Но интерес вызвало не это художество, а найденный между страницами затасканный клочок бумаги с невнятно нарисованной картой. Едва грешник на него взглянул, как телефон завибрировал, принимая сообщение. «Вы нашли половину карты сокровищ». Капитан Жоакин Каштру оставил ее у себя, отправив на поиски отряд во главе с офицером Марселу Мота. Чтобы получить полный вариант карты, найдите Марселу Мота. На этой половине карты отмечено начало маршрута его отряда. В случае, если вы сумеете получить полный вариант карты, она появится на вашей карте в полном объеме. Также на ней будет указано место, где спрятаны сокровища и отмечена прочая полезная информация. Грешник с таким предметом сталкивался впервые. Слышал о чем-то подобном на первом ярусе, но без подробностей. Надо же, чуть ли не картой капитана Флинта обзавелся. Точнее, половиной пиратской карты. Внимательно изучил невзрачный листок. Нашел стилизированное изображение корабля, рядом с ним чернил крестик на месте оскверненного скорпионами кладбища. От него начиналась цепочка из крохотных стрелочек, ведущих по берегу на восток, а затем круто разворачивающихся и пропадающих рядом со слегка извилистой линией, протянувшейся с севера на юг через весь обрывок. Она походила на русло ручья и или реки, но ничего подобного грешник с высоты палубы не приметил. Барханы не позволяли осмотреть интересующее направление. Надо бы разведать. Карта, безусловно, весьма интересная, многообещающая. И дело тут не только в намеке на сокровища. Есть и другие причины. Захотелось обзавестись полной версией. Остальное не сказать, что сравнимо по потенциальной ценности, однако и зачистку корабля не назовешь сложнейшим испытанием. Противники какие-то заторможенные, неловкие. Действовали бестолково, будто герои низкосортного боевика, где все живое обязано уныло поддаваться крутому герою. Ни один не выглядел серьезным бойцом. Такие опасны лишь за счет количества. Для человека, способного навесить на себя по несколько щитов, легкая добыча. И что, за столь необременительную схватку кукловоды обязаны выдать громадную награду? Правильно, не обязаны. А вот за поход в пустыню по следам Марселы Мота, глядишь, и достанется что-нибудь получше. Это дело попахивает выгодным приключением. И самое главное, вторая половина карты может стать той недостающей информацией, которая позволит выбраться с негостеприимного побережья. Обыскав все закоулки немаленького корабля, грешник наконец приступил к тому, что откладывать дальше нельзя. Пора разобраться с трофеями. Ему за сутки столько всякого свалилось, что по его следам можно поиски организовывать. Наверняка все добро не дотащил, рассыпал часть. Спасибо, что догадался не раскрывать на месте самые ценные контейнеры, выпавшие из главной твари и начисленные за достижения. Пока не заглянул в них, они считаются единичным предметом. Сколько бы добра в себе не скрывали. И, как подсказывает жизненный опыт, теряются неохотно. Одно неудобство – место много занимают, таскать десятками сложно. Считать пришлось долго. В призовых и прочих контейнерах нашлось немало полезного, но почти все рядовое, обычное, непримечательное. Ничего выдающегося за исключением одного предмета. Ни оружие и броней трудно назвать, но ценность сомнений не вызывает. Скорее даже не ценность, а… драгоценность. Прикоснувшись к трофею телефоном, грешник нажал главную кнопку и надолго залип. Одного прочтения не хватило, трижды пробежался по тексту, радуясь все больше и больше. Предмет испытания. Серый. Экипировка. Тип – физическая. Класс – средство переноски грузов. Вид – рюкзак с особыми свойствами. Уровень – 5. Ранг – улучшенный предмет. Может вместить 4 свойства – и 2 дополнительно открываются при помощи расширителей. Активированные свойства – 0. Доступно 4 слота. Привязка – нет. Прочность – 209 из 209. Атака – нет. Защита – повышенная. Большой предмет. Создатель – лестница испытания. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении. 1-4 куска качественной кожи. 1-4 куска отличной кожи. 1-4 куска улучшенной руды. 1-2 куска магической руды. 1-2 качественного композита. 1-12 кусков отличной ткани. 1-6 отличной бечевки. 1-9 катушек отличных ниток. 1-3 пластины отличного пластика. 1-5 рядовой кристалл. 0-1 редкий кристалл. 1-4 простая соль. 1-2 волшебная соль. Внимание! Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы можете получать лишь минимальное количество в случае удачного разрушения. Особые свойства. Подпространственные свойства. При кажущемся объеме в 20 литров действительный объем 60 литров. Действительный объем увеличивается в зависимости от уровня предмета, плюс 0,6 литра за каждый уровень при данном цвете – сером. Снижение веса. Предметы, помещенные в рюкзак, при хранении теряют 55% веса, распространяются только на вещи, помещенные и закрытые в 2 отделения и карманы. Не распространяется на вещи в сетках, привязанные и прочими способами, закрепленные снаружи. При увеличении уровня предмета порезка веса тоже увеличивается. До максимально возможных 71% для данной вещи, если защита остается такой же, как сейчас, повышенной. При увеличении защиты лимит может незначительно расширяться. Краткое описание. Достаточно качественный рюкзак. Повышенная комфортность при переноске. Неплохо защищают спину, но не являются полноценной броней. Приношение дает неплохую прибавку к лимиту переносимых предметов. 250 малых предметов, или 50 средних, или 10 больших, или 5 огромных, и 8 контейнеров. Прибавка к лимиту не увеличивается с ростом уровня и других параметров. Вещь стоящая. Да в нем одно облегчение веса вызывает дикое возбуждение у личного хомяка. Прекрасно помнится, как спину пришлось надрывать на финальной стадии совместного с рыской похода. Похожие рюкзаки на стартовой платформе купить можно, но только за идеальные монеты. Недешево. И хотя это единственный необычный предмет в призовых контейнерах, за который следовало хвататься обеими руками, остальное содержимое тоже не заставило грешника сожалеть. И слегка удивило. Символы развития почти на 29 тысяч в одном и на 20 с небольшим в другом. Из остального стоит упомянуть разве что камень телепортации и приличный дракол. Остальное недорогое. Такое при обычных победах регулярно попадается. Неожиданно. Символы столь солидных номиналов раньше, мягко говоря, не выпадали. Даже в сотню единиц встречались нечасто, а уж чтобы в 1000 кому-то попался – это фантастика. Ценная добыча для того, кому много чего приходится развивать. 54 тысячи с лишним символов развития набралось из обычных контейнеров и из того, который выбрал, не став, естественно, хвататься за знаки уровня. В сравнении с тем, что удалось получить на стартовой площадке, не сказать, что сильно много заработал. Но если вспомнить первый ярус, там за все время в сумме столько не добыл. Даже с учетом купленного у торговцев, грешник не сумел приблизиться к этой цифре. Подковок больше 9000 скопилось. Если использовать все, получит 24 уровень. Но надо ли это грешнику сейчас? С таким уровнем он превзойдет всех дневных скорпионов, и почти 100% ночных с ним сравняются или не будут значительно его превосходить. Такая математика скверно скажется на количестве трофеев, которые он станет получать, сражаясь с членистоногими мутантами. Так стоит ли оно того? Вопрос серьезный, пришлось считать и десятки раз пересчитывать. В итоге решил для начала вложиться в навыки. Это уж точно лишним не будет. Тем более висят бонусы за достижения, которые дожидаются решения всего лишь сутки. А ведь большая часть отведенного времени уже прошла. Затягивать чревато, сгореть могут, как это уже однажды случилось на первом ярусе. Изначальная идея все ставить на лук теперь не казалась такой уж перспективной. Битва со скорпионьим воинством показала, что про Гуань забывать нежелательно. Именно за счет него выкарабкался, стрелы в схватке практически не играли. Глефы застряли в улучшенном классе. Можно дотянуть навык обращения с ними до уровня лука, то есть великолепный определить. Как раз хватает пары бонусов для повышения, на одном из них висит условие, запрещающее тратить его на дистанционное оружие и боевые кнуты. Ни к тому, ни к другому Гуань не относится. Можно работать. Но тут вмешивалась жадность. Все бонусы с ограничениями неполноценные. Однако по ним можно тот же лук на одну ступеньку приподнять, что серьезно расширит его возможности. Благо снижение ранга при апгрейде навыка можно сразу же компенсировать за счет богатых трофеев. Решено. По одному классу на глефу и лук. И лук можно довести до 15 ранга, если потратиться строго в него. Да, это очень дорого, даже на стартовой площадке у грешника не хватило средств на такое улучшение. Но теперь они есть. Раз уж решил сделать стратегическую ставку на дальнобойность, надо использовать, несмотря на здешние трудности, защищенной добычей. Тарк уверял, что это лишь грешнику так повезло. Во всех прочих местах дичь легко падает под стрелами. Вот в эти-то места и надо выбираться. И лук – это стратегия, задел на будущее. Да и здесь, если навык усилится, скорпионы начнут поддаваться. Даже при нынешних показателях грешник неплохо калечил низкоуровневых. Разве что вместо 15 ранга придется остановиться на 10. В противном случае ни на что другое не хватит. Перевел глефу с улучшенного класса в превосходный, а лук с великолепного – в редкие. На глефе от 15 ранга оставил 10, больше не потянул по затратам. Даже за эти 10 с учетом потерь пришлось 4000 доплатить, плюс 8000 за сохранение первой модификации. Да уж, гора символов развития сразу перестала казаться непомерно огромной. Такими темпами грешнику скоро миллионы потребуются, чтобы мало-мальски приподняться. 10-ранговый лук из великолепного стал редким. И только чтобы сохранить его ранг, пришлось отдать почти 69 тысяч, и еще 32 ушло на сохранение первой модификации. Вот так, Всего два навыка улучшил, и в итоге от более чем 100 тысяч символов осталось всего лишь 1500. Чистое разорение – столь серьезное умение развивать. Зато есть плюс. Теперь не придется думать, куда бы еще вложиться. Остался бонус, позволяющий поднять ранг одного из навыков, но классом не выше раритетного. В раритетных у грешника сейчас только нулевые пистолеты. Чтобы прибавить им единичку, надо потратить 4000 символов. Но классом ниже в редких стоит 10-ранговый лук. И для 11-го ранга на нем надо вложить 22 тысячи. Разумеется, выбрал ниже лежащий класс. Тут и думать нечего. Да, серьезную прибавку единичка на ранге не даст, но в случае дальнейших повышений класса получится неплохо сэкономить. Ведь поднявшись на одну ступеньку, потеряешь лишь четверть от этих 22 тысяч. Остальное останется. Итого, изменившиеся навыки теперь выглядели так. Превосходные. Глефа – 10. Одна модификация. Плюс 20% к скорости работы с этим оружием. Редкие. Лук – 10. Одна модификация. Плюс 28% к начальной скорости стрелы. Оставшиеся 1500 символов жгли руки, и грешник влил их в физическую силу. Как раз столько потребовалось, чтобы довести ее до максимально возможных на текущем уровне 15. С бонусом на увеличение атаки и защиты думать вообще не пришлось. По условиям применить его на дистанционное оружие нельзя. Нож так дорого улучшать не видел смысла. Это как-нибудь потом можно сделать, если не будет альтернативы. Использовал на глефу, подняв атаку со слабой до нормальной. С учетом подросшего навыка теперь можно куда эффективнее противостоять неплохо защищенным скорпионам высоких уровней. Навыки модифицировались с куда менее выраженными физиологическими последствиями, чем параметры и прочее. Но все равно на плечи будто бетонная плита навалилась. Резко захотелось спать. Но сначала надо еще раз хорошенько напиться. Авось последняя миска, размещенная в самой глубокой яме, остыла до приятной температуры. Проснулся грешник, как и вчера, глубокой ночью. И как и тогда, где-то поблизости нехорошо шуршали. Снова скорпионы. По звукам их вроде немного пожаловало, но это может быстро измениться. Откуда они вообще здесь взялись? Ведь ни одного за все время не увидел. Хотя, если вспомнить разрытые могилы и останки минимум одной твари, они сюда наведываются. Или ночью им на морском песке интересно погулять, а не только на скалах, или корабль чем-то привлек, или запах людей чуяли. Грешник не шевелился, надеясь, что его не заметят, что пронесет. Но если нет, он неплохо подготовился. Дверь кают-компании – самое слабое место. Но это утверждение было справедливо до того, как он с ней поработал. Обвешал пахучими водорослями под перстальными деталями огромных гарпунов, снятыми с рукоятей. Похоже, команда баловалась охотой на китов. Ничем иным правдоподобно объяснить наличие на борту столь специфического оружия грешник не смог. Водоросли также напихал под все ставни и дополнительно посыпал их душистым перцем, невеликие запасы которого обнаружились среди офицерского добра. На огромный стол в ряд разложил все мушкеты и пистолеты, зарядив их пулями. Там же разместил холодное оружие команды, на которое имелись навыки, а в углу стоял ящик с гранатами на всякий случай. Шло время, шум усиливался. Похоже, скорпионов становилось все больше и больше, но пока что причин для сильного беспокойства не было. Монстры не интересовались ни дверьми, ни ставнями. Но когда время приблизилось к рассвету, пожаловал некто невероятный. Грешник необычную тварь сначала не услышал, а ощутил. Тут не требуется сейсмический навык, чтобы заметить, как сильно дрогнул корпус корабля. Можно сказать, трехмачтовая громадина почти покачнулась, будто штормовая волна в борт ударила. Вот только никакая это не волна. Заявилось чудовище, в сравнении с которым вчерашний кошмар – не более чем слабенькая страшилка для самых доверчивых детишек. Если тот скорпион по весу приближался к матерому буйволу, этот, наверное, превосходил слона. И превосходил солидно. Доски палубы прогибались с жалобным треском, противно повизгивая при трении друг о дружку, когда хитиновая махина разгуливала по кораблю. Что-то шумно ломалось, звенел металл, трещала парусина, то и дело непонятно хрустело и стрекотало. Грешник понятия не имел, как выглядит эта тварь, и, откровенно говоря, не хотел это выяснять. В голове билось одно желание, лишь бы она убралась туда, откуда заявилась, и больше никогда здесь не появлялась. Нечего ей делать на корабле. Трупы грешник отволок подальше по пляжу и затащил в море в тех местах, где хорошо просматривались отбойные течения. Если волны и выбросят тела назад, это произойдет где-нибудь вдалеке. Кровь с палубы подтерта. Доски в этих местах еще и уксусом обработаны. Но чего здесь вынюхивать? Пусть на берег отправляются, там перспективы поинтереснее. Неведомое чудовище до рассвета спать не давало. Ума догадаться до того, что в кормовой части корабля скрыто помещение с человеком, у твари не хватило. Но снаружи много чего наворотило. Даже палубный настил основательно треснул в нескольких местах, не выдержав тяжести. Вот теперь грешник понял, что борозды на бортах и прочие повреждения – это не везде последствия бури и столкновений с рифами. Некоторые из самых свежих не отличались от тех отметин, что появились этой ночью. Монстр наведывался сюда не впервые. Но кто же это такой? Следов на песке обнаружилось множество. И в первую очередь напрягла дорога, протоптанная за ночь. Вела она на запад по полоске песка, оставленной отступившим в отлив морем. Именно оттуда вчера пришел грешник, и, получается, ночью оттуда же пожаловало не меньше нескольких десятков тварей. Если учесть, что вчера ничего подобного здесь не наблюдалось, можно заподозрить в них злопамятных созданий с отличным нюхом. Вроде тех крокодилов на первом ярусе, которые готовы преследовать добычу километр за километром по воде, по суху и даже по скалистым кручам. Аналогичная дорога тянулась и с востока, но плотность следов здесь была поменьше. Это скорее сеть слабо выраженных тропинок, чем единый путь. Похоже на то, что твари пришли не по следу человека, а по направлению, которое чем-то их привлекло. Каждая брела, как ей казалось удобнее. Одни следы поменьше, другие побольше. И был среди них такой, что грешник не сразу за след его принял. Размеры столь колоссальные, что в голове не укладывалось. Подобный масштаб не ассоциируется с живым существом. Да тут как будто на танке покатались. Песок перекопан так, что дай грешнику лопату, он за неделю столько дел не наворотит. Застыв на краю гигантской рытвины, взялся за телефон. Судя по вибрации, которой он разразился без причины, пришло сообщение от одного из немногих друзей и знакомых, которым доверил номер. Но грешник ошибся. Да, сообщение пришло, но не от участников. Кукловоды привет передали. Вы привлекли внимание раритетного чудовища локации. Оно знает, что вы где-то здесь и сделает все ради того, чтобы вы не покинули его локацию. В светлое время суток сателлиты чудовища попытаются отслеживать ваше перемещение, чтобы выдать вас хранителю, как только зайдет солнце. Чудовище проворно, вы вряд ли успеете за ночь удалиться на безопасное расстояние. Лучший вариант – соберите отряд сильных друзей и дайте монстру бой. В случае победы вас ждут достойные призы, а это место станет гораздо безопаснее. Также вам не придется опасаться опасного преследования, если захотите его покинуть. Грешник невесело усмехнулся. Отличный совет. Сейчас кинет клич, соберет людей и начнет подготовку к великой битве. Ну а что тут такого? Однажды довелось принять участие в групповой охоте, так почему бы не повторить? Почему? Почему? Да потому что эти моральные уроды издеваются. Специально сообщение прислали, чтобы посмеяться над глуповатым неудачником, которого надежно заперли в опаснейшем месте с его же согласия. Ведь никогда прежде ничего подобного не получал. Перечитал сообщение. Раритетный – это явное указание на ранг твари. Самые слабые – рядовые. Потом редкие, потом элитные. И только потом такие. Других пока что повстречать не довелось. Да и хорошо, что таких встреч не было. Рядовые – это ничего особенного. Таких везде больше 90%. Редкие, как и говорит название, встречаются пореже, но долго их искать не придется. С элитным скорпионом грешник столкнулся в первую ночь на новом ярусе. С раритетной тварью здесь не встречался, но до этого пришлось. Нарвался на гигантского змея в ущелье, рассекавшем хребет, перегородивший пеший путь на север. С ним удалось справиться за счет неожиданной и странной подсказки, информацию из которой сумел использовать с максимальной выгодой. Вскоре после этого столкнулся с хранителем локации. Это был чудовищный варан, на него поохотился совместно с отрядом крысолова. А теперь вот еще одна ужасающая тварь нарисовалась. Судя по намеку от кукловодов, раритетная, но по некоторым косвенным признакам может тянуть и на что-то большее. Например, на хранителя локации. И самое главное, сообщение угрожает тем, что сильнейшее чудовище не отстанет, не позволит грешнику выбраться. Посмотрел на следы. Вспомнил варана, вспомнил змея. Представил хитиновую обратину таких же размеров. Проникся. Да уж, если подобное чудище не собирается его отсюда выпускать, можно прямо сейчас вешаться. Да, деревьев здесь нет, зато имеются обломки мачт и вполне себе целый бушприт, на котором места хватит привязать несколько петель для желающих свести счеты с жизнью. Грешник пробежался взглядом по кораблю, представил, как день за днем ремонтирует его, а затем пытается добраться до третьего яруса вплавь после затопления второго. Дурацкая картина вырисовывается. Ведь непонятно, как это происходит. Похоже, что затопление яруса – некая условность. Будь иначе, по морю носились бы тысячи и тысячи тонн разнообразного всплывавшего мусора, в том числе вездесущего пластика, коего на первом этапе хватало. Следовательно, процесс не настолько прост, как заявляют кукловоды. И раз волны не гоняют бутылки из-под газировки, то и кораблю там не место. Если не придираться, его ведь тоже можно отнести к мусору. Нет, грешник никуда не поплывет, но и здесь оставаться не станет. И если неведомая тварь против его ухода, то проблемы намечаются у твари, а не у него.